Разнеси директорский кабинет, убей всю охрану Хогвартса, а потом ползи в запретный лес и убей кентавров. Молодняк в Хогвартсе и еще кое-кого не трогай, если те не будут нарываться. Василиск пополз к выходу, чтобы утолить свою ненависть. И пусть говорящий ушел, змея знала, она справится. Она представила перед собой замок и где ей надо оказаться. Хозяин об этом позаботился, он сделал для нее систему проходов. Вскоре она оказалась у кабинета директора Хогвартса. Один бросок, каменная статуя у входа разбита, и она заползает внутрь. Точнее, пытается. У нее две проблемы, она слишком большая и кабинет прикрыт какой-то защитой. Ее пытается сковать. Незримые силы обрушиваются на нее, и они оказываются сильнее мощи огромного Василиска. Но тогда она почувствовала силу, безмерную силу внутри себя. В Хогвартсе сразу после нападения на кабинет директора завопила тревога. И пусть система слежения была слегка повреждена изнутри неизвестным магом, работающим в стиле Волан-де-Морта, вся охрана Хогвартса устремилась к противнику. Но пока они еще были далеко, и никто не наблюдал удивительного зрелища. Если бы какой-нибудь маг видел это со стороны, перед ним бы предстал Василиск, огромный Василиск, светящийся черным светом, из которого выплескивалась магическая энергия, зажатый в тисках чар, которые наложил на свой кабинет Альбус Дамблдор. Защита Хогвартса старательно игнорировала гигантскую змею, ее для нее просто не существовало. Чары Альбуса Дамблдора пытались справиться со змеей, но Альбус Дамблдор был против темной магии, и чар, способных уничтожить Крестраж, среди защиты его кабинета не было. Нет, среди светлой магии есть могучие заклятия, но кабинет директора не являлся ни его домом, ни штабом Ордена Феникса. Чуток переборщишь с защитой, и никто не сможет туда попасть, или начнет оглушать случайных прохожих. Защита не выдержала и пала. Потом последовали последние приветы от защиты кабинета, которые, однако, не вышли за пределы помещения, волна оглушающих чар, что Василиск проигнорировал, а потом взрывы, что отправили Василиска Крестраж в недолгий нокаут. Василиск, словно червяк, начал таранить стены изнутри. Десятки портретов погибли навсегда. Книги и инструменты валялись на полу. Но он нашел свою цель. На полу лежал сейф, ранее вмурованный в стену. Василиск укусил его. Зубы Василиска встретили сопротивление, не доходя нескольких дюймов до сейфа, неизвестные чары. Медленно, словно тиски, челюсти Василиска сближались, разрушая магию, пока зубы не коснулись сейфа. Яд Василиска соприкоснулся с металлом. Металл некоторое время сопротивлялся, но начал прожигаться, как бумага кислотой. Однако сейф оказался пустым. Новый взрыв раздался в пасти новой Нагайны, но не смог повредить ее голову. Значительная часть коридора оказалась уничтожена, взрыв пробил несколько перекрытий, показав небо. Невидимый темный лорд, что изображал из себя Елену, отлетел в сторону, даже несмотря на то, что был далеко и под защитой. Жаль, темный лорд надеялся на что-то стоящее, но с паршивой овцы ход шерсти клок, прихватив с собой распределяющую шляпу, тот удалился, а змея, закончив с кабинетом директора, поползла дальше. Ее противников было много. Рыцарские доспехи ожили, вбежали големы. Все это пыталось задержать ее, но бесполезно. Она просто давила все подряд, и голос в голове вторил ей: «Мусор». Тогда прибыли маги. Много магов, среди них был даже один говорящий. Они пытались приказать ему остановиться. Глупцы. Она не обратила внимания на приказ, и ее опутало странное заклятие. Новая Нагайна думала, что это конец, но нет. На помощь ей пришел голос. Она покрылась темным свечением и разорвала заклинание, а потом открыла рот, и оттуда выстрелил черный дым. Она рвала убегающих людей зубами, ибо те как-то ориентировались без глаз, или голос как-то входил в их разум и велел тем смотреть ей в глаза. Ей пытались выбить глаза, но то, что должно было их выбить, лишь отскакивало. Потом ей таки выбили глаза. Было больно, но очень скоро глаза восстановились, и она опять давила людишек. Потом она увидела бегущего мага с детьми, которого велели не трогать, и отпустила его. Прибыли все новые враги и разошлись всерьез. Она горела в странном огне, в нее летели зеленые лучи, ее поглощала чернота. Ей было больно, очень больно. Ей наносили раны, но раны зарастали быстрее, чем их ей наносили. Потом она проглотила странного голема, что взорвался, а другой голем пробил ей сверкающим копьем головной мозг. Она упала, и сознание покинуло ее. Она не чувствовала, как рубит на куски ее тело, особенно стараясь повредить позвоночник, чтобы она точно не двигалась. Вот это точно конец. И тогда вновь явился голос. Полуфаршиз Василиска начал двигаться и срастаться в единое целое. Адский огонь вышел из-под контроля и кинулся на своих создателей, пока она, проломив стену, отползала в сторону, стремительно восстанавливая тело. Отовсюду полетели заклинания, как и в Василиска, так и от него. Уже почти добитого Василиска должны были уничтожить окончательно, но тогда на последних защитников замка обрушился ментальный удар невероятной силы. И если в магии Василиск был плох, давя лишь голой силой, то в ментальной магии к этому добавилась человеческая хитрость, помноженная на нечеловеческое желание жить. Хотя нет, не жить, существовать. Маги хватались за голову и нет, не умирали. Оставались без разума, лежа на земле слюнявыми куклами. Через несколько секунд новая Нагайна собралась вновь. Какие-то маги попытались атаковать ее на метлах с воздуха, но та кинула в них энергетические сгустки, задев некоторых, и те отвязались. Новая Нагайна поползла в лес, ибо все враги Валандимарта должны быть уничтожены, ведь она – часть Валандимарта. Новая Нагайна магически ускорилась и рванула в лес. Подсказка от голоса, и она знает, где кентавры. Те стреляли в нее из луков. Стрелы несколько раз пробивали глаза, что вновь восстанавливались. Кентавры не умели летать. Она кидалась на них, извиваясь кольцами. Она швыряла в них свою странную новообретенную магию. Она сводила их с ума, и вскоре кентавров не осталось. Тогда с ней вновь заговорил голос, но не голос ее второго «я», а голос почти хозяина. «Ползи к Хагвартсу. Скоро туда явится великий враг. Убей его, и ты будешь свободна». И она поползла в Хагвартс. Примерно это время. Валан-де-Морт в обличии Елены в Хагвартсе. Идея была проста. Пока в школе творится бардак, я попробую вскрыть кабинет директора. Для защиты замка я теперь один из слизеринцев, то есть свой. Конечно, в обычное время меня бы очень быстро распознали, но сейчас им не до этого, тем более действовать я не собираюсь. Тихо постою в сторонке, пособираю трофей. Может, что интересного в кабинете директора есть? Я боялся лезть в кабинет Дамблдора, даже зная, что его точно нет в Хогвартсе. Но зачем мне это, если у меня есть таран? Вперед, новая Нагайна. Издали, прикрывшись маскировкой и защитой, я наблюдал противостояние короля змеи и защиты кабинета директора. У Чарльбуса был бы шанс, будь это обычный Василиск, а так, нет. Похоже, мне повезло, Василиск Крестраж превосходил все ожидания. Хогвартс, не дом Альбуса, и не их сверхсекретный штаб. Тут полно детишек, которые суют всюду нос. Чуток переборщишь с защитой, получишь детский трупик. Так что здесь должен быть способ войти внутрь. Возможно, во мне сыграло что-то от оригинального Тома Риддла, желание воровать. Но все просто. Я надеялся, что директор прячет здесь третий дар смерти, мантию-невидимку. Наивно, а варианты? Его кабинет, его дом, штаб ордена, всегда носит с собой. Гринготтс. Вероятность 1/5 найти бесценную кузницу артефактов, это стоит риска. Когда кабинет директора разнесли, я с ужасом понял, что там нет ничего ценного. Сейф был пуст, просто взорвался при взломе. Бородач меня просчитал. Неужели я так предсказуем? Я бы не удивился, если бы нашел записку. Да, ты очень предсказуем, Том, но кое-что ценное там было. Распределяющая шляпа. Нет, во мне не взыграла личность Тома Риддла, что требовало воровать, как в старые приютские годы. И я не планировал осуществлять новый коварный план. Украсть шляпу, чтобы было некому распределять студентов. Просто Гриндевальд сказал, что часть артефактов прошлого сделана с использованием души автора. Чужих душ мне не жалко, а кандидатом на копирование технологии является. Правильно, распределяющая шляпа Хогвартса. Проверив ее, я взял ее с собой. Увы, защиту над Хогвартсом выкрутили на максимум. Не уйти фениксом, даже перемещение домовиков заблокировано. Ножками я отправился к границе запретного леса. Где-то с кем-то воевала новая Нагайна. Хогвартс содрогнулся, как город от землетрясения. Альбус молодец, на охрану не поскупился. Это хорошо, ни к чему подкрепление противника к Азкабану. А вот новая Нагайна. Кажется, я влюбился. Попытки справиться с Василиском пока терпели неудачу. Мой забег под маскировкой был прерван серией заклятий ближе к выходу из Хогвартса. Даже несмотря на то, что я внешне был в теле Елены, связки, кости, мышцы и кровь я все же изменил, я успел среагировать и ударить в ответ. Где противник точно я понять не мог, потом ударил площадной атакой. С нас обоих слетела защита, и я увидел своего врага. Сначала я подумал, что это ребенок, но потом узнал его. Филиус Флитвик, а зачем тебе сражаться со мной? Ты мне не враг. Уходи, сказал я голосом Елены, не прекращая наше перекидывание нелетальными заклятиями. Ответа не было. Филиус Флитвик был неплох, он был одним из лучших моих противников. За несколько секунд мы обменялись десятками заклинаний, не самыми сильными, самыми быстрыми. В меня летели разноцветные лучи, огненное лассо, какие-то обретшие собственную волю элементы декора замка. Флитвик делал молниеносные выпады, неожиданные для столь жалкого тела. Как он поспевал за мной, ведь у него обычное тело. Его волшебная палочка рассекала воздух, обрушивая на меня разноцветные молнии. Факелы на стене полетели из подставки на меня, мгновенно превращаясь в стену зачарованного огня, что поглотила моя защита. На смену огненной стене мгновенно пришло ледяное кольцо. Несколько оживших предметов преобразовались в средних големов и кинулись на меня, чтобы, не пройдя и шага, раствориться. Хорошая скорость, специфический арсенал, недаром чемпион по магическим дуэлям. Сильные маги вообще любят изображать чудаков. Я был уверен, я бы не смог победить его на спортивной дуэли. Он мог представлять проблему, нет, не победить меня, задержать меня, навести на меня охрану Хогвартса или преподавателей. А дальше, что смерть, что не успеть вовремя в Азкабан, это мой конец. Но я не сражаюсь на дуэлях, я убиваю. И почти весь мой арсенал запрещен на дуэлях. Филиус был хорошим магом. Некоторое время он сдерживал мой напор, стены вокруг него разлетались, но он оставался живым. Я попробовал сдавить его трансфигурированными вечной трансфигурацией объектами, а используя его временную заминку, добить темной магией, но тот вывернулся, атаковав меня необычными чарами в ответ. Возможно, трое таких магов могли бы доставить мне проблемы, но все подходит к концу. Я кинул сканирующие чары и нашел свой шанс. Говорят, распределяющая шляпа предлагала тебе Гриффиндор и минут пять думала. Случай как с Минервой МакГонагалл, только наоборот. Я просто нашел за Флитвиком через пару помещений сзади несколько детей. Тот, вероятно, нашел их и пришел к выводу, что бежать с детьми под Василиска плохая идея и лучше свалить с ними из Хогвартса, и поэтому отправился на выход из замка. Почувствовав меня, он велел детям ждать, а сам отправился сражаться со мной. Я мог убить детей, но смысла в этом нет. Я должен ударить по ним мощными, летальными, крайне болезненными чарами, чтобы Флитвик защищал их и открылся сам. Я сотворил черное облако. Оттуда, словно торнадо, вышло черное завихрение. Для Флитвика эта атака была слишком медлительна и очевидна. Именно поэтому я даже не пытался попасть в него. Эта псевдоторнадо кинулась на детей. Флитвик начал его блокировать, вместо того чтобы уклониться, и выпал из ритма боя. А еще у него теперь была занята палочка. Мгновенно он уподобился боксеру, который не просто дерется, а еще и держит падающие чемоданы. Я ускорился еще больше, обрушив на него каскад заклинаний. Его защита держала, а от непростительных он уходил буквально на пяточки. Тогда я ударил более сильными, но медленными заклятиями. Я просто продавил его защиту мощью своих атак, а когда он впечатался в стену, добил Авадой. После этого разрезал тело режущим заклятием на куски и швырнул в него чары гниения. На всякий случай развернул псевдоторнадо, и то стало слизывать тело, вдруг тот лишь симулирует смерть. Пропаганда сделает из этого великую победу. Все знают, Волан-де-Морт легко победит Флитвика. Конечно, и его ученица победит. Но то, что она это сделает так быстро, по-настоящему неожиданно. Буквально через секунду в меня полетел экспеллиармус от какой-то девчонки в форме Когтеврона. Вероятно, отошла от шока, а я еще не успел восстановить маскировку. Ничего страшного, специально против пацифистов я внес в защиту дополнительные элементы от обезоруживающих чар. Я просто незатейливо оглушил ее и пошел дальше. В этот раз в меня полетели бомбарды и редукты от двух мальчишек-гриффиндорцев. Совсем учителя не следят за детьми, это уже теоретически летальные чары. Так хотите героической смерти, я ее вам устрою, заодно будет послание остальным. Одним движением палочки я снял защиту с этих двоих, а потом просто наколдовал вечной трансфигурацией пару тонн удобрения и ускорил это. Моих противников просто расплющило, как жуков от ботинка. Наколдовав на новой могилке цветы, я восстановил маскировку и отправился на границу запретного леса. Оттуда я наблюдал издали бой с Василиском. В конце концов, его победили. А, нет, хороший удар ментальной магией. Мне бы такую мощь, но площадные атаки такой силы мне не по силам, только точечные. Что поделаешь, в тысячелетнем Василиске намного больше магии, чем во мне. Пусть расстояние было очень велико, я попробовал отсканировать его жертв. Каждая из них сошла с ума по-своему. У одной из жертв полностью отсутствовало ментальное поле, будто это не живой человек, а кукла какая. А у второго просто не было личности и мыслей. Зайдя к нему в голову, я будто попал в пустую темную пещеру. Разбираться, почему так получилось, времени не было. Я углублялся в лес, следуя за ускорившимся магией Василиском. Кентавры оказались плохими предсказателями. Они сами вышли на бой со змеем, едва тот оказался в их части леса. Ничего, кроме стрел судьбы, они не показали и умерли. Надо будет направить сюда кого-нибудь забрать тела кентавров. Отдав приказ змею ждать около Хогвартса Альбуса, я в облике Елены отправился назад, в Азкабан. Сначала я оказался у Барти, потом фениксом перенесся в Ставку. Я перешел границу черной непрозрачной сферы. Вновь в мире остался только один Волан-де-Морт, в Хогвартсе. Глазами ловца магических змей из Индии Шивпрасада Синха. Его клан всегда жил в Индии и занимался работой со змеями. Недавно к ним пришел белобородый из Англии и предложил много денег. Не за то, чтобы они открыли свои секреты, а за то, чтобы они помогли поймать короля змей. И после этого они могут оставить его себе. Но если не удастся, то короля змей придется убить. И они согласились. Мало кто знает, но подобно тому, как у драконов есть уязвимость к определенному типу оглушающих чар, так и у Василиска есть уязвимость к ряду чар, если их будет творить говорящий. А потом змею можно будет и перевести домой, где она будет жить в почете и уважении. Единственное, направлять эти чары должен Змееуст. Пусть защита Хогвартса не показала им, где шалит змея, но найти это место было легко по окружающим его разрушениям. И тогда он увидел ее. Она была так прекрасна. Нет, он уже видел Василисков, но те были маленькие, едва достигающие весом 2 тонн. А вот это была огромная красавица, шириной с грузовик простецов и длиной с несколько грузовиков. Словно подтверждая, что это король змей, на голове красовалась костяная корона. Красного гребня на голове не было, это самка. Шивпрасад даже не мог и подумать, что Василиск может вырасти до таких размеров. Сколько ей лет? Явно больше 600. Она смотрела ему в глаза и пыталась убить его. Но это у нее не получится, он природный змееуст и всю жизнь обрабатывал свои глаза особым зельем. «Пойдем со мной, я покажу тебе новый дом, где ты будешь жить в мире и покое», — предложил он. Змея раскрыла пасть и кинулась на него. Он бы умер, но барьер, что поддерживали 50 его товарищей, выдержал. Тогда они начали творить особое заклятие. В решающий момент вмешался он, творя чары, что должны были погрузить Василиска в спячку. Его красавица успокоилась, немного запаниковав, и впала в спячку. Ее глаза закрылись, и сразу же открылись. Но это были уже не глаза Василиска, огромные, желтые. Это были просто черные провалы в никуда. Чернота покрыла тело Василиска, разрушая начавшие его окутывать заклинания. Шивпрасад почувствовал давление на свои ментальные щиты и словно услышал смех, безумный и бесчеловечный. «Убить!» — приказал он своим людям, но тем не надо было приказывать. Они уже поняли, что что-то не так, и атаковали. Если доходит до боя, главное — лишить Василиска глаз. Заклятия, что должны были это сделать, просто отскочили от роговицы. Они ударили более сильной магией. Глаза Василиска вытекли, но почти мгновенно восстановились. Их противник был очень сильным и быстрым, а еще колдовал. Они готовились выйти против гигантской змеи, но большая часть заклинаний против змеи на это существо не действовала. И тогда он все понял. Это не король змей, это просто демон Раху, каким-то образом принявший облик змеи. Словно услышав его мысли, демон повернулся к нему и открыл пасть. Оттуда вылетело черное пламя. Шивпрасад пытался защититься, но тщетно. Пламя словно ело его заживо, а он умирал. Пов Роберта Аргабаста, как и следовало ожидать, индийские маги летально ошиблись. А ведь он говорил, давайте все вместе насидим на змею и убьем ее. Нет, мы попытаемся ее захватить живьем. Туда этим дуракам и дорога. Сейчас смешанная солянка из Ордена Феникса, магов Министерства и наемников атаковала Василиска. И Роберт ничего не понимал. 500 магов должны были легко размазать змею, даже без учета големов Альбуса. Василиск был намного больше, чем должен быть. Он уже сделал себе заметку на память, найти Ньюта Саламандера и набить ему морду. потому что его описание Василиска не имело ничего общего с реальностью. В книге «Фантастические твари и где они обитают» была ложь. Если бы автор перепутал червяка с руноследом, он ошибся бы меньше, чем при описании настоящего Василиска с Василиском из книги. Это существо было неубиваемо, и колдовало, и использовало ментальную магию. Вновь и вновь они пробивали его шкуру, сердце и мозг. В пустых глазницах застряло артефактное оружие. Это единственный способ не дать тому восстановить глаза. Как можно жить и двигаться с поврежденным сердцем? Как Василиск может обладать регенерацией, которой позавидует одноклеточная? Но Василиск двигался и атаковал. Как, если у него уничтожены все органы чувств, кроме кожи, что отвечает за осязание? Такое ощущение, что тварь вела чья-то незримая злая воля. Но словно этого мало, тварь не умирала. Змею словно двигало что-то потустороннее. Адский огонь наносил этой твари лишь поверхностные ожоги, как и сумеречное пламя. А как эту тварь удержать? У него нет решетки гриль такого размера, а вады просто рикошетили. В конце концов, змею удалось задавить массой големов. Один из них вогнал змее в небо огромное артефактное копье гоблинской работы. Магам удалось выбить несколько зубов у твари, и големы тоже всадили это в змею. Пользуясь моментом, змее в нескольких местах раздробили позвоночник и выпустили кишки. Победа. Но дальше. Поток магии просто разметал големов. Ментальный удар невероятной силы сводил магов с ума. И Роберт мог поклясться, это делает человек. Только у этого человека энергии больше, чем у них всех вместе взятых. Он вновь наколдовал адский огонь, но тот взбесился и кинулся на союзников. Змея, нелепо дергаясь, пробила стену и уползла. Он атаковал ее, но та регенерировалась невероятной скоростью. Вскоре от ее противников осталось всего несколько магов. Они сели на метлы и начали закидывать змею заклятиями с воздуха, но та начала кидать какие-то заклятия в ответ. Они потеряли еще несколько своих. Он почувствовал приближающееся магическое истощение и понял, пора использовать самый важный прием боевого мага – отступление. Змея поползла в лес, а он полетел в противоположную сторону. За ним последовали выжившие. По Всевируса Снейпа, во время обеда случилось это, нападение на Хогвартс, причем сразу на директорский кабинет. Надеюсь, хозяин знает, что делает. Старосты, немедленно отводите детей по факультетским общежитиям. Преподаватели отправятся помочь справиться с нарушителями, начало Минерва МакГонагалл, усилив свой голос сонорусом. Все дети остаются здесь, перебил ее Северус. Под охраной преподавателей. Мы их сейчас пересчитаем, а я отправлюсь искать недостающих. Минерва посмотрела на него так, словно он только что предложил найти грязнокровку и принести ее в жертву. Однако остальные деканы поддержали его. Отлично, значит, у господина будет меньше противников. Обычно все дети ходят на обед, но кто-то может заиграться, засидеться в библиотеке, проспать, банально опоздать. Слизеринцы все были на месте. Не хватало трех гриффиндорцев, когтевранки и четырех пуффендуйцев. Северус это знал, хозяин уже предупредил, где их искать. Он вместе с Флитвиком вышел из большого зала. «Коллега, я наложу пару заклятий на дверь снаружи, а вы ищите детей». Снейп кивнул и побежал на поиски. Во Флитвике тот не сомневался, наверняка он его подозревает. Попробует проследить за ним или покараулить у кабинета директора, но ему не до этого. Сначала он нашел одного из гриффиндорцев. Девчонка с шестого курса отказывалась идти с ним. Он просто оглушил ее. С трансфигурацией у него не очень, но ему хватило сил трансфигурировать ее в камень и засунуть в карман мантии. Сказали спасти, будет спасать. Остальных он не обнаружил, те сменили местоположение. Уже отчаявшись, он нашел трех пуффендуйцев с четвертого курса. Он повел их за собой. Нет, не в большой зал, а в свой кабинет, чтобы обойти поле боя с Василиском. Но краем глаза он увидел это. Он со скепсисом отнесся к словам господина о том, что Василиск будет защищен черной магией Салазара Слизерина. Но то, что он видел, не укладывалось в его разум. Это не Василиск. Это не может быть магическим животным. Это просто какой-то выкидыш темной магии, по недоразумению сумевший обрести плоть. Огромный змей, в несколько раз больший, чем должен быть Василиск, скорее всего, отъелся на дармовой магии, расправлялся с большим отрядом магов. Самого змея покрывала какая-то черная дымка. Подумав, Снейп изменил направление движения и побежал с тремя детьми в подземелье Слизерина. По очень широкой дуге, усадив в гостиной Слизерина трех пребывающих в шоке детей из Пуффендуя, Он стал думать, но его размышления прервал патронус Минервы. Филиус Флитвик убит. Домовики нашли одну живую оглушенную девочку. Одну девушку из Пуффендуя задавила насмерть обрушившимся перекрытием. Еще двух гриффиндорцев утопили в дерьме. У вас как дела, Северус? Северус почувствовал себя героем, спас троих, а нет, четверых. И он вытряхнул из кармана камень, вновь превращая его в девчонку. А то, что господин утопил своих врагов в дерьме, надо запомнить, жаль, Джеймс Поттер не дожил. Все хорошо, я спас четверых, и он послал своего патронуса Лань МакГонагаллу. Однако Василиск противника абсолютно непобедим, лучше сидеть на месте и надеяться, что он пришел не за нами. А теперь можно и отдохнуть. Мисс Коннорс, сказал он, обращаясь к Гриффиндорке, минус 200 баллов за попытку нападения на преподавателя, минус 100 баллов за отказ эвакуироваться со мной и минус 50 баллов за оскорбление декана. С гриффиндорским упрямством девушка посмотрела ему в глаза и стала его мысленно проклинать. Он правда не хотел читать ее мысли, но когда тебе так нагло смотрит в глаза, все получилось само. И отработки с Филчем до конца года каждый день, добавил он, за несколько часов до этого. Альбус Дамблдор. Альбус Дамблдор стоял в центре озера у чаши с зельем. Добраться сюда было непросто. Сначала пришлось перебить несколько тысяч мертвецов, благо они были самые простые, он лишь выманивал их из озера и резал протезом посредством меча Гриффиндора. Проблемы были с двумя огромными, вылезшими из озера тварями, но бузинная палочка в очередной раз доказала, что для нее нет ничего невозможного, хотя даже так это было непросто. Поскольку полет был блокирован, а лодка навевала ассоциации с кольцом гонтов, Альбусу пришлось наколдовать магический аналог водолазного колокола и идти по дну озера. Периодически он натыкался на проклятия, иногда его атаковали недобитые мертвецы, да и сама вода была проклята. Однако, потратив больше 10 часов, он сумел добраться до островка в центре озера. Островок был превращен в одну ловушку, концентрация проклятий была, как в конце хижины гонтов. И еще ощущалось все усиливающееся давление на разум. Он проверял магией содержимое кубка с зельем и думал, все указывало на то, что лазейки нет. Это зелье предназначено для питья, но оно однозначно летально, тут два вида зелий, один из них смертелен. Попытка дотянуться до крестража мечом Гриффиндора ничего не дала, крестраж смещен куда-то, и чтобы до него добраться, нужно именно выпить зелье. Причем не трансфигурированными животными, а обязательно разумными. На что рассчитывал Волан-де-Морт? Нужно сначала убить людей для входа, потом дойти сюда и поить людей смертельным зельем, как они умрут, поить смертельным зельем следующего, пока зелье не кончится. Вероятно, да, с болью в сердце он вынужден признать, что ему не по силам достать крестраж из-под этого зелья, не убив толпу людей, которых еще надо сюда притащить. Но вот если цель – уничтожить крестраж, тут есть способ. Нужно сотворить особые чары, что ослабит защиту чаши, потом подмешать в зелье третий компонент, что разрушит крестраж. Кандидат на добавку в зелье только один – яд Василиска. Благо он знал, что собирается уничтожить крестраж, и взял с собой кроме меча Гриффиндора немного яда. Смущало его только одно – чтобы сделать это – надо очень сильно ослабить свою ментальную защиту, и некоторое время помогать яду Василиска просочиться в зелье посредством магии, то есть открыться самому. Иначе никак. Открыться самому ради возможности уничтожить крестраж, очень смахивает на ловушку, но все равно придется это сделать. Он начал колдовать палочкой над зельем, потом вылил туда немного яда Василиска. Обычно жидкости смешиваются очень быстро. Сейчас же было ощущение, что ты один металл пытаешься вдавить в другой. С большой скоростью начали разрушаться его щиты, прикрывающие разум. Он прекратил попытку смешать зелья, сосредоточившись на защите. Зелье из кубка мгновенно выплюнуло в него яд, но благодаря магии он успел уклониться. Понятно, придется сильно раскрыться. Он начал колдовать над зельем, вливая туда вторую порцию яда Василиска. В этот раз, когда яд немного смешался с двумя зельями, Альбус не стал обращать внимания на разрушение своей ментальной защиты. Он давил и давил, и тогда все исчезло. Он знал, что продолжает где-то творить магию, и ему нельзя отвлекаться. Но сейчас мысленно он был не здесь. То, что он видел, было по-настоящему ужасно. Он шел по улицам Лондона в своей зеленой мантии со звездами. Но пейзаж вокруг него изменился. Больше всего теперь Лондон напоминал какую-то планету, изрытую метеоритными дождями. Грудами битого и оплавленного щебня валялись фрагменты зданий. Людей не было, как и многоклеточных. Планета пережила ядерную войну, хоть и была невероятно изуродована. А вот ее обитатели, нет. Альбус Дамблдор шел и вспоминал, как это было. В ходе войны с Волан-де-Мортом произошла утечка о возможности трансфигурации ядерного оружия. И тогда полыхнуло. Умнее всех поступил Фламель, вместе с женой убежав в другой мир. Остальным не повезло. Ядерная война длилась десятилетиями. Маги пытались выжить, спрятавшись под землю или в области с измененным пространством. Это бы их спасло, но источником этой войны и были маги. Вновь и вновь они трансфигурировали заряды и взрывали их, пока не погибли все. Хотя нет, один остался, он. Альбус поражался, как это могло произойти, но Альбус не сдавался. Кто-то где-то должен был выжить, хоть кто-то, и он хочет найти этих людей перед смертью, ему недолго осталось. В конце концов, ему удалось набрести на магический отпечаток, значит, там могли остаться выжившие. Вскоре он был там, фигура, прикрытая непрозрачными защитными чарами, смотрела на руины города. «Я думал, что никого больше не осталось», — громко сказал Альбус. «Разве не печально?» — ответил неизвестный. «Не осталось никого. Люди сошли с ума. Вы первый выживший, которого я нашел, и единственный. Я рад, что встретил тебя», — ответили ему. Неизвестный убрал непрозрачный щит и скинул капюшон. «Волан-де-Морт», — удивился Дамблдор. «Я же тебя убил?» — спросили его. «Разрушил все крестражи и убил?» «Ты разрушил почти все крестражи, а потом убил меня трансфигурацией ядерного оружия. Я вернулся, но мои последние якоря не пережили войну людей, и теперь я смертен». «И что ты собираешься делать сейчас?» — спросил Альбус, целясь в своего врага из бузинной палочки. «Я очень рад тебя видеть, Альбус. Да неужели? Я долго искал, кого бы убить, чтобы сделать новый крестраж, но все мертвы. Ты очень кстати. Авада Кедавра». Альбус увернулся и кинул во врага оглушающие чары. И пусть он сражался, ужас ситуации поразил его. Он либо убьет предпоследнего обитателя мира, либо сделает своего врага бессмертным. И тогда он нашел решение, столь простое, столь изысканное. Решение, как самому не становиться убийцей и как не дать его врагу вечную жизнь. Улыбаясь и радуясь, как он хорошо придумал, он направил бузинную палочку себе в висок. Авада Кедавра. И тут его оглушил жуткий вопль. Волан-де-Морт упал и начал корчиться. Мир пошел помехами, словно плохой телевизор у маглов. Практически мгновенно он оказался в реальности. Он стоял над чашей с зельем, упираясь себе палочкой в висок, а в самой чаше яд Василиска перерабатывал крестраж, как горячий чай сахар. Прямо из-под воды раздавался протяжный вопль, который медленно затихал. Это было очень близко, подумал Альбус, восстанавливая свою защиту. Альбус отправился в обратный путь по дну озера, сквозь проклятие и зачарованную воду. Уходя, он намеренно задел следящие чары Волан-де-Морта. Почти сразу же пришло два сигнала: нападение Василиска на его кабинет в Хогвартсе и нападение пожирателей на Азкабан. Как оперативно среагировали? И почему Азкабан и Хогвартс? Неужели там Том спрятал крестражи? Однако вскоре сообщения принесли ему новые проблемы. С Василиском не удавалось справиться. Странно, он ожидал Василиска, подготовил местность, подготовил охрану. Василиска должны были нейтрализовать очень быстро, в случае форс-мажора, быстро убить. Однако как из рога изобилия сыпались сообщения: наше оружие цель не берет. Если исключить подлог, то есть только одно объяснение. Этот Василиск обладает нехарактерными для прочих Василисков магическими свойствами. Откуда они могли у него взяться? Чары? Артефакты? Нет, это бы все продавили в ходе боя, а так на него даже зелье Фламеля не подействовало. Ладно бы не убило, вообще не подействовало. Он мог придумать только одно объяснение, которое он гнал от себя. Том Реддл не спрятал крестраж в тайной комнате. Том Реддл сделал стража тайной комнаты своим крестражем. А вот это очень плохо, надо быстрее в Хогвартс. На фоне этого удивили новости из Азкабана. Там все шло по плану, кроме одной детали. Волан-де-Морт не показывался, неизвестно почему. Тут бы порадоваться, но кое-чему он научился у Грюма. Если все идет по плану, значит, это план противника. Но над этим он подумает, когда убьет Василиска. Конец пов Дамблдора. Когда по сверхсекретному транспортному каналу в Азкабан явилась моя ученица, никто особо не удивился. Когда она вошла в мою штабную черную сферу, тоже. Ведь я заранее предупредил о возможности этого. Я вертел в руках единственный трофей из Хогвартса, распределяющую шляпу. Потом ее исследую. А сейчас надо следить за ходом боя и плести все новые и новые заклинания, чтобы потом в решающий момент активировать свою особую силу и напитать этой энергией. Краем глаза через мага, основу для крестража Василиска, я наблюдал за своей новой нагайной, готовясь натравить ее на Дамблдора. Учителей Хогвартса я не боялся, их там два десятка, с новой нагайной им не справиться. Маг основа для крестража медальона Слизерина уже закончил свой земной путь. После разрушения крестража его убил сделанный мной голем, а я избавился от тела. За стенами Азкабана разворачивался грандиозный бой. Пока было ничего не понятно. Поскольку подкреплений ни у кого больше не будет, победит тот, кто ошибется предпоследним. Точнее, тот, чьи войска раньше останутся без магической энергии. Маг с магической энергией подобен боевому кораблю, способному всех надежно защитить. Маг без магической энергии превращается в тонущий боевой корабль, надежный балласт для всех. Бой длился и длился, прошло уже несколько часов после его начала. Наши мертвецы и големы Альбуса понесли большие потери. Маги уже были не такие резвые, как в начале боя. Погиб Крау, вечная ему память, кто бы мог подумать. Мальсибер каким-то чудом оставался в живых. Надо будет его потом проверить на крестраж. «Повелитель, не пора ли вам вмешаться?» – спросил меня Люциус. «На обед все самое лучшее подают сначала, в битве все самое лучшее, в конце. Еще не все наши враги увязли в нашей ловушке. И здесь нет Альбуса Дамблдора», – ответил я из своей сферы. Примерно через 30 минут я посредством мага, создателя крестража Василиска, оказался свидетелем встречи новой нагайны с Альбусом Дамблдором на окраине запретного леса. Альбус, безусловно, впечатлял. Хотя если сравнивать его бой с Гриндевальдом, он действовал намного медленнее, вероятно, все же устал. Я смотрел на то, как Альбус будет уничтожать крестраж без темной магии, и это изумляло. Я тоже хочу себе светлую магию. Все магические атаки Василиска отбивались недоступными мне заклинаниями. Сам Василиск был опутан какой-то золотистой сетью, перед которой было бессильно его черное свечение. Василиск из машины смерти превратился в огромную, малоподвижную мишень. Он пытался открыть рот, чтобы выдохнуть в Альбуса черноту, но Альбус что-то постоянно трансфигурировал, и атака Василиска застряла у него в горле. Но даже так Альбус не мог добить Василиска. Мощь короля змей, помноженная на противоестественность крестража, оказалась сильнее смерти. А старик устанет явно раньше своего противника, как он собирается выкручиваться. Я был в курсе, у директора меч Гриффиндора, но подходить на расстояние удара мечом к Василиску – самоубийство. А потом я стал протирать глаза. Откуда у Альбуса протез? Руку в ловушке оставил или еще раньше где-то потерял? Правая рука Альбуса Дамблдора превратилась в длинную плеть, в которую был вмурован меч Гриффиндора. Удар и дыра меж глаз у Василиска. Меч заработал со скоростью шлифовального круга, вскрывая череп и добираясь до мозга твари, превращая его в кашу. В проломленный череп сразу же влетела ампула с жидкостью, в которой я узнал яд Василиска. Я уже попрощался с новой нагайной и словами проклял Альбуса, когда змея ожила. Нет, не ожила. Она не умерла по-настоящему. Теперь ей рулила часть души мага, что была в ней. Альбус наносил змее все новые и новые раны мечом Гриффиндора, а новая нагайна все больше походила на змею-зомби, но продолжала бой. Я восхитился. Хотя чего я ожидал? Чашка крестраж отрастила рот и разговаривала, и даже существовала, когда часть ручки была сожжена адским огнем. Медальон сумел отрастить себе глаз, когда я его проверял, а уж управлять змеиным телом, когда в нем достаточно нервных волокон, для крестража решаемая проблема. Нет, Альбусу вполне по силам убить змею, но для этого он должен порезать большую часть объема ее тела мечом Гриффиндора. Жаль, планету нельзя в крестраж превратить. Я смотрел, как у Василиска открылось второе дыхание, как он колдовал и пытался бить ментально, но Альбус все равно выигрывал. Нет, на помощь Василиску я не собирался, уверен, Альбус не показал все свои козыри. Хотя протез впечатлял, он сохранял свой объем, но форму менял как угодно, и двигался быстрее, чем я в новом теле под чарами ускорения. Близко к Альбусу не подходить ни при каких обстоятельствах, прыжок фениксом за спину и удар ритуальным ножом вычеркиваем из планов. Но новой Нагайне можно помочь и без меня. Атакующая стратегия Альбуса в этом бое основывается на использовании меча Гриффиндора. Я вспоминал все про меч Гриффиндора. Существует несколько версий. Самая простая – меч сделан под заказ Годрика Гриффиндора гоблином. Но я больше верю в другую. Один из лучших мастеров гоблинов, по совместительству их король, Рагнарук I, сделал один из самых совершенных артефактов магического мира. Идеальный меч. Нет, молниями он не кидался, но все резал на раз. Колбасу, камень, людей, магических существ, магические барьеры. Через пару лет настало время любимого развлечения гоблинов того времени. Война с людьми. Честно говоря, это для меня загадка. Гоблины древности, налетчики и воины, современные, банкиры. Как, так или иначе, полыхнуло знатное восстание гоблинов. Волшебники Англии, с радостью убивающие друг друга, выступили против гоблинов единым фронтом и победили. Пока Рагнарук валялся с ранами после боя, волшебники начали делить трофеи. На правах победителя меч Рагнарука I достался Годрику Гриффиндору. Тот почесал голову и решил еще улучшить меч, наложив на него много всяких чар, и друзей попросил. Особенно постарался Салазар Слизерин, тот закалил клинок в яде Василиска. Годрик написал на клинке свое имя, вставил пару дополнительных камушков для статуса, и все было готово. С виду, побрякушка, то ли церемониальное оружие, то ли парадное. Одноручный меч длиной лезвия 34 дюйма, тонкий, внешне из чистого серебра и достаточно легкий, чтобы им мог сражаться даже ребенок. Рукоять меча отделана рубинами, на лезвии клинка видна гравировка «Годрик Гриффиндор». Однако не стоит обольщаться, это как шутовские наряды Дамблдора. Меч Годрика Гриффиндора – магический предмет исключительной силы, вплотную приблизившийся по своей пробивающей способности к легендарному всепробивающему Экскалибуру. И вот сейчас этим мечом резали новую Нагайну. В моей голове созрел план – надо лишить Альбуса меча. Но как? Я вспомнил про распределяющую шляпу. Основатели были очень веселыми ребятами, а может, они просто психи с передозом Эрикху. Это надо же было придумать. Шляпа читает мысли, распределяет по факультетам, поет песни, и из нее можно достать меч Годрика Гриффиндора. Только мне одному кажется, что в этой цепочке что-то лишнее. Проблема в том, что это может сделать только истинный гриффиндорец. А где я найду у себя истинного гриффиндорца? Нет бы что-нибудь попроще, более распространенное. Не берущий взяток чиновник, потомственная девственница в пятом поколении. Хотя, бред, но попробовать стоит. Я вышел из сознания мага, основы крестража, велев ему приказать змее любой ценой хотя бы на время вырвать из руки Дамблдора меч Гриффиндора. Я опять использовал хроноворот. Волан-де-Морт из другого временного потока отправился в гости к Лили. Ранее я приказал ей сидеть дома с ребенком и не высовываться. Я не стал тратить время и фениксом переместился прямо в ее дом. Я стоял перед ней, протянув перед собой, словно нищий, распределяющую шляпу. «Лили, это очень важно. От этого зависит жизнь твоего сына. Я сейчас уйду, а ты должна достать из распределяющей шляпы меч Гриффиндора и держать его в руках, пока я не вернусь. Ты меня поняла? Это приказ. Видимо, судьба у меня такая, на меня все смотрят, как на дурака». «Да, повелитель», — ответила она мне, глядя на меня так, как будто я, Гарри, что предлагает ей есть ногти. Я тут же исчез фениксом. Вновь я в Азкабане. Опять я смотрю глазами мага боя Альбуса с Василиском. Василиск, следуя совету основы, колдовал вовсю. Альбус пытался своим протезом вытащить застрявший в черепе и удерживаемый нарастающей плотью и магией меч Гриффиндора из глазницы Василиска. Я знал, у Лили нет шансов украсть меч Гриффиндора, пока Альбус держит его в своей, пусть и механической руке. Но если меч не будет соприкасаться с Альбусом, он вполне может явиться через шляпу на зов другого гриффиндорца. Лили не гриффиндорец, шутите. Единственный гриффиндорец во внутреннем круге темного лорда. Это ли не храбрость? Магия Василиска, умноженная на нежелание погибать крестража, встретилась с магией Альбуса Дамблдора, усиленной бузинной палочкой. Протез Альбуса Дамблдора, имеющий вид длинной плети, держащий меч, начал плавиться. Василиск отбросил от себя расплавившуюся переднюю часть протеза Альбуса. И тут произошло это: меч, торчащий в Василиске, исчез. Я замер в победной улыбке. Но на Альбуса это не произвело никакого впечатления. Он носился вокруг Василиска, и его протез собирал расплавленные капли металла, восстанавливая свою прежнюю форму и размеры. Потом протез Альбуса изменился, превратившись в нечто вроде очень тонких кузнечных клещей, которыми он удерживал открытую пасть Василиска. А дальше я увидел то, что уже видел в воспоминаниях Гриндевальда, только масштаб поменьше. Альбус колдовал два заклинания, одинаковых по мощности и затратам магии, но одно из них было светлым, а другое – темным. Оба этих заклинания вылетели из бузинной палочки, сплетаясь между собой, словно сближающаяся цепочка ДНК, и устремились в пасть Василиска. Дальше должно быть то, что бывает при встрече частицы и античастицы. Я ожидал взрыва изнутри огромной силы, что разметает куски мяса. Все было не так, Василиск медленно трескался изнутри, словно разбитая фарфоровая статуэтка. Куски его падали на землю. Даже корона на голове Василиска разбилась. Парадоксально, но как-то новая Нагайна еще цеплялась за этот мир. Куча кусков Василиска, словно разбитая ваза, лежали на земле. Тогда на остатки Нагайны обрушился адский огонь в исполнении Альбуса Дамблдора. Маг, что был со мной, взвыл от боли, хотя на нем не было ни одной раны. Я ощущал, что его боль становится все сильнее, а он теряет связь с Крестражем, а потом он почувствовал уничтожение Крестража, словно уничтожение части самого себя, и его захлестнуло отчаяние. Я вновь наколдовал голема, что убил ставшего бесполезным мага, а сам испарил его тело. Надо серьезно думать, Альбус должен, просто обязан серьезно устать, шутка ли, ликвидировать два защищенных Крестража в день. Я его так достал, что, чтобы победить змею, ему пришлось сначала повторить фокус с Гриндевальдом, пусть и в ослабленном виде, а потом вообще использовать темную магию. Сейчас идет решающий бой у Азкабана. За стенами вершится будущее по крайней мере магической Англии. И мое собственное. Стану ли я жалким скитальцем, за которым гоняется весь мир, или буду закулисным королем магической Англии? Я уверен, у нас остались последние резервы. Мы сами. Я у пожирателей, Альбус у министерства. Хватит ли этого, чтобы победить, и кто победит? А что если мне придется вступить в бой раньше, чем Альбусу? Или он просто явится после окончания этих 20 секунд и убьет меня? Я бы на его месте так и сделал. Глава 70. Бой у Азкабана. Бой у Азкабана. Взгляд из Министерства магии. Руфуса Скримджера называли самым спорным министром магии за последние 300 лет. Для победы над Волан-де-Мортом он сделал много вещей, за которые можно его осудить. Сомнительные суды, применение темной магии, использование наемников. Даже рассорился с Альбусом Дамблдором. Нет, в то, что Дамблдор предатель или темный маг, он не верил. Но ему не нужен союзник, который в любой момент может исчезнуть без объяснения причин. Командование он не осуществлял, это делали его люди прямо на месте боя. Он лишь отправил туда всех, кого мог, реально всех, даже свою личную охрану. Сейчас, находясь в своем кабинете, он наблюдал последние сражения гражданской войны в Англии. Волан-де-Морт не вступил в бой, как и элита пожирателей. Вглядываясь в светящуюся сферу, Руфус выпадал из реальности. Происходящее напоминало квиддич. Охотники, вратари и загонщики старались, зарабатывая очки. Где-то далеко были два ловца, Альбус Дамблдор и Темный Лорд, что готовились получить много очков, поймав снитч. Состояние, в которое впал министр магии, да и все, кто сейчас наблюдал происходящий бой, хоть глава отдела тайн, хоть иностранные шпионы, правильнее будет оценить как почтительную озадаченность. Где Волан-де-Морт, где Альбус Дамблдор? А нет, они не искали подвоха. Никому и в голову не приходила кощунственная мысль о подкупе темного лорда, договоре того с Дамблдором, взятках и прочем. У Макглав есть термин «рука провидения». Здесь же была нога Альбуса Дамблдора. Маги давно не воевали, последний опыт – война Гриндевальда, но сейчас было немного не то. И маги, наблюдавшие за боем, пораженные этим действием, они испытывали не подавленность, нет, а испуг и глубокую почтительность. В Министерстве магии за боем наблюдали двое – министр магии и глава отдела тайн. Против всех ожиданий, в отделе тайн нервничали сильнее. Министр магии вел себя как болельщик-дилетант, страдающий параличом. Нет, он не кричал и не аплодировал, но на лице был написан весь спектр эмоций. Невероятно упаднического настроения, что усугублялось с течением времени. Глава отдела тайн смотрел по-другому. Оценив соотношение сил войск лорда и его противников, он заранее понял, что сейчас проиграет крупную сумму в тотализаторе, и потянулся за выпивкой. После того, как армия темного лорда захлестнула волной нападающих, Он посматривал на авроров и сотрудников магического правопорядка, как на будущих трупов, с недоумением и некоторым чувством вины. «Бывает, мы не хотели. Первый же прорыв линии обороны для министерских, казалось, закончится их бессмысленной смертью. Но что-то мгновенно изменилось. Он даже не заметил почему, но морской змей Волан-де-Морта умер, не получив никаких ран. Просто взял и умер, как чайник, который на день оставили на плите. По строю бойцов из Ордена Феникса пошли странные вспышки, и внезапно у каждого из бойцов Ордена обнаружился комплект артефактов уровня министра магии, что делало даже самого бездарного мага трудноубиваемым без темной магии. Также открылись арки перехода, из которых шли големы, много големов, и многие из них были с артефактами защиты. Они погибали, но своими телами останавливали противника. Со сходным недоумением министр магии и глава отдела тайн смотрели на дуэли магов. Допинг от Эльбуса оказался не хуже допинга от Волан-де-Морта, и как-то нелепо было видеть, как вчерашние выпускники ускоренных курсов Аврората почти на равных бьются с опытными темными магами. К сожалению, маги не уделяли внимания магловским развлечениям, иначе бы они знали, что происходящее на футбольном жаргоне можно было назвать автобус, и к этому оба наблюдателя, представляющие министерство, но не ожидавшие происходящего развития событий, уже готовы не были. Как описать то, что они видели? Когда-то Эллисон всерьез занимался изучением будущего. Увидеть будущее – не проблема, но это вероятное будущее. Никто не знает, что ты увидишь и сбудется ли это. Смешав ряд зелий с обработанной кровью дракона и зельем удачи, закапав себе это в глаза, он увидел в 1927 году вероятное будущее. Фрагмент Макгловской Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Тогда он видел заплыв пловца из экваториальной Гвинеи Эрика Муссамбанималонги. Это была стометровка вольным стилем, на которой тот показал худший результат за всю историю Олимпиад. Соперников у него не было, их сняли из-за фальстарта. Эрик научился плавать за 8 месяцев до начала Олимпиады. Он плыл не вольным, а каким-то сугубо личным, ведомым лишь ему стилем. Это был его первый заплыв в 50-метровом бассейне. На Олимпиаду он попал благодаря квоте для развивающихся стран, но все-таки он доплыл, получил первое место и стал героем. Это был неплохой заплыв, это был особенный, единственный в своем роде заплыв, когда никто не улюлюкал, а некоторые плакали от умиления. Как там этот Макгл сказал после того, как проплыл: «Прежде мне никогда не доводилось плыть 100 метров, это слишком длинная дистанция, но я все-таки преодолел ее». Сейчас было похоже. Происходящее нельзя было назвать плохим сражением. Бой встал в уровень самых масштабных сражений магов времен войны с Гриндевальдом, как по количеству, так и по качеству участников. Даже бойцы из других стран присутствовали, наемники с обеих сторон. Только у Эльбуса откуда-то нашлась гора золота, и тот нанял намного больше. И министр магии, и глава отдела тайн прикидывали, откуда у Эльбуса Дамблдора нашлось столько денег и артефактов. Министр магии думал о том, какие в Англии коррупционные издержки, весьма небольшие. Но даже если предположить, что все это украл Альбус Дамблдор, а потом все из Ордена Феникса пожертвовали Альбусу свое имущество, не хватало слишком много денег. Эллисон думал в другом направлении. Зачем Альбусу зарплата? И куда тот девает деньги, которые должны полагаться учителю истории магии, который является привидением? Пафосность и зрелищность боя зашкаливала. Картину можно вполне перепутать с 1945 годом. Единственное, не хватало оболваненных магглов среди сражающихся. Бой не был плохим или нелепым. Это был другой, в своем роде героический бой, где про силы добра можно было сказать. Они легли костьми. Сначала они не дали себя быстро убить. Потом к ним пришла подмога от людей Альбуса, его наемников и големов. Они все равно проигрывали, но пожиратели тратили все больше и больше магических сил. Это напоминало кулачный бой двух людей, где один почти всегда валяется на полу, плюется кровью и зубами, но его противник с каждой своей победой повреждает себе руки все серьезнее. И вот вскоре первый боец, безусловный фаворит, остался с выбитыми пальцами и сломанными руками и вынужден играть от обороны. Казалось, сейчас силы света обязаны проиграть. Их с какой-то невероятной простотой уничтожают, когда те идут в атаку на подготовленные позиции слуг Волан-де-Морта. Будто слизняков режут, что кидаются на нож для разделки ингредиентов. А не атаковать нельзя, это единственный шанс удержать врага на месте, пока не будут готовы сверхмощные площадные атаки с министерства и Стоунхенджа. Зрители вряд ли заметили, как из строя атакующих вышли два мага. Один – известный японец, второй – печально известный наемник. Они коснулись своими палочками какого-то артефакта и кинули его в строй слуг Волан-де-Морта. Пусть они оба были убиты врагом, свою задачу они выполнили. Артефакт долетел до противника и детонировал. В коллективном щите их противников образовалась брешь, куда ринулись големы Альбуса, а за ними и маги. Непробиваемый периметр темных магов перестал существовать, и вскоре бой утрачивает всякий порядок, превращаясь в грандиозное побоище все против всех мелкими отрядами. Чтобы прикрыться от площадных атак с министерства и Стоунхенджа, элитные маги противника вынуждены все больше и больше отвлекаться от боя с магами. И когда те оставили свои войска без своего внимания поддержки, случилось нечто вроде перелома ситуации. Пожиратели подустали, и по их прихвостням забил дождь из заклинаний, направляемые из министерства и Стоунхенджа. Такого просто не могло быть. Министерские были обязаны проиграть. Он видел перед собой классическую сказку. Сначала враги Волан-де-Морта легли костьми, затем дождались помощи, затем играли от обороны, а потом неведомо как вмешивается провидение, и они побеждают. Нет, большая часть их врагов была живой, но уйти тем не дадут, а маг без маны, просто магдл. Министр магии чувствовал себя примерно так же. Он никогда такого не видел, когда противник более многочислен, сильнее, бессовестнее, в открытую пользуется запрещенной магией, владеет инициативой, а сделать ничего не может. Руфус Скримджер едва сдерживал слезы радости. Ситуация была, как в Квиддиче, формальное превосходство ничего не значило, все решал счет, только здесь уже никакой снит-человец не помогут. Эллисон думал, почему нет Альбуса. Он представил себе следующую картину. Где-то очень далеко в таком же бункере сидит Альбус Дамблдор. Также смотрит в связанный артефакт, наблюдая за силами добра и света. Сейчас Альбус Дамблдор ест лимонные дольки, и услуг темного лорда ничего не получается, а сам темный лорд корчится, как под Круциатусом. Альбус Дамблдор, накалывая дольки на бузинную палочку, подносит их ко рту и жует с каменным механическим терпением. Эллисон, допивая третью бутылку, представлял, как Альбус, будто языческий ведун или темный маг, занимается магией. Он не просто кушает, а приносит лимонные дольки в священную жертву своему таинственному, но могущественному богу. Он ест, и у пожирателей ничего не получается. Повинуясь его механическому жеванию с тем же каменным механическим терпением, его люди, согласно незримому Империусу от Дамблдора, перетерпевают бой. И они дотерпели уже больше 3 часов, до почти полного магического истощения пожирателей, когда тех сносит ливень магической энергии от Лондона и Стоунхенджа. Пробить эту стену судьбы пожиратели не могут даже запретной магией. Удаленные удары с источников магии не пробивают, продавливают защиту пожирателей, а на самом поле боя давно царит хаос, где все начинает решать случай, удача, а удача как всегда на стороне Альбуса. Но чтобы начал решать случай, нужно было терпеть эти 3 часа и, как было сказано, ложиться костьми. А Волан-де-Морт где-то плачет, пытаясь трансфигурировать ядерную бомбу или вызвать взрыв украденного заряда. Не получается. Потом сует заряд в подпространство и пытается активировать там и. У него все равно не получается. Невыразимцы обеспечивают невозможность ядерной реакции, используя артефакты Дамблдора. На губах Скримджера уже играет победная улыбка. Эллисон, изрядно захмелев, пьет протрезвляющее зелье и переходит на кофе. Ему хочется увидеть это чудо на трезвую голову, потому что на его памяти никто не насиловал теорию вероятности с таким особым цинизмом. Когда уже становится понятно, что пожиратели обречены, как последний гвоздь в крышку гроба, появляется Альбус Дамблдор. Всем ясно, что пожиратели проиграют. Вероятно, поэтому Альбус проснулся и встал. В чутье ему никто не отказывал. А может, просто Альбус решил получить новый орден Мерлина 1-й степени? В душе Эллисона колыхнулось давно забытое чувство – зависть. Одно время он пытался соревноваться с Дамблдором. Абсолютно без шансов. Альбус проиграл ему только 1 раз в школе, и то потому что сдался. Эллисон думал из жалости, но как он узнал на следующий день, у Альбуса просто было назначено свидание и тот хотел на него явиться. Честно говоря, у Эллисона была особая гипотеза относительно Дамблдора. Уже будучи главой отдела тайн, он обходил отдел тайн и заметил 2 сотрудников, которые вместо того, чтобы заниматься работой, играли в магловскую настольную игру Dungeons & Dragons. Естественно, Он их оштрафовал на 3-месячные зарплаты и конфисковал игру, но сам прочитал правила. Тогда он понял все. Успех зависит не только от выбранного действия, но и параметров того, кто это делает. По его расчетам выходило, что жизнь Альбуса Дамблдора объясняется очень просто. Удача равна 40 миллионам. При максимуме для остальных – 10 единиц. То есть для людей «не везет» – это когда с тобой случается что-то плохое без причины, для Альбуса же «не везет» – это когда с тобой не случается ничего хорошего. Обычное для людей состояние – это невезение Альбуса, то, что для людей везение – обычное состояние Альбуса, а то, что для людей невозможно – везение для Альбуса. А что, родиться самым сильным магом за всю историю наблюдений, легко. Быть любимчиком всех преподавателей и вообще всех всю жизнь, разумеется. Собрать все премии и награды, которые только есть, запросто. Ему, чтобы избавиться от родительского контроля, пришлось ехать в другую страну, а Альбусу достаточно было ничего не делать. Да и вообще, жизнь делится на две части, первую нам портят родители, вторую – дети. У Альбуса нет ни родителей, ни детей. Сразу после окончания Хогвартса, не желаете ли вы стать большим чиновником, или, может быть, хотите стать заместителем главы отдела тайн, или, может быть, вы хотите себе любовницу, тогдашнюю главу отдела тайн, женщину, природного метаморфа, и да, с тобой хочет дружить Гриндевальд, второй по силе маг мира, что с радостью поделится с тобой тем, чему выучился в Дурмстранге и дома. Но этого мало. Альбус, у тебя умерла сестра. Ты испортил министерский хроноворот. Расследование, тюрьма, хотя бы допрос. Да ладно, это же Альбус. Наверняка бедняжка косточкой от вишни подавилась или с лестницы упала. Может быть, она просто забыла, как дышать. Не трогайте сиротку. Давайте ему лучше дадим место в Хогвартсе. Да, он его в прошлом году закончил, не имеет педагогического образования, дружил с темным магом, поссорился с братом, что обвинил его в смерти сестры при свидетелях, профукал министерский артефакт, будет учителем, ему попугая надо подарить. Нет попугая? Прости, Альбус, возьми себе феникса. Кстати, привязывать его к тебе не надо, он уже привязан. Удача продолжала преследовать Дамблдора. Альбус, а давай я тебя поучу всему, что знаю. Ты кто? Я Николас Фламель. Давай выпьем эликсира жизни за знакомство. Кстати, ты приглянулся моей жене, интересуешься? Нет, ладно, передумаешь, говори. Уже уходишь? Подожди, у меня что-то в сапогах застряло. Проклятое золото, возьми себе. А, парад абсурда продолжался. Альбус набирал влияние и награды. Он уже в 1930-е мог стать министром магии, но его это не интересовало. Вы хотите стать министром магии? Нет, что-то не очень. Тогда мы зайдем к вам на следующий год. Вдруг вы передумаете. Апофеозом этого стала битва Альбуса Дамблдора с Гриндевальдом. Гриндевальд – самый могучий темный маг всех времен и народов. Волан-де-Морт по масштабу злодеяния и поражающей мощи даже близко не стоял, просто сумел местных запугать. Итак, кто же победит? Самый могучий темный маг, что видит будущее, нематериальная черная смерть, хозяин бузинной палочки, в одиночку побеждающий магические государства, маг, с которым мировая коалиция из государств воюет годами почти в ничью, с ним, толпа нежити, големов и демонов, его не раз пытались убить лучшие команды магов-ликвидаторов мира, даже, наплевав на принципы, демонов на него слали, или школьный учитель трансфигурации, Альбус Дамблдор,